Если в реальном бою придерживаться стандартных приемов и тактик, то тебя ждет жестокая смерть. Бойцы дерутся так, как это выгодно, даже могут повторять старые уловки. Разные боевые школы имеют разные методы выявления слабостей противника и разные названия приемов, но в сущности зачастую различий почти нет. Хотя правильнее иметь комплексную, всестороннюю подготовку, тем не менее школы всегда имели разные стили и в особенности на больших экранах. Как интересно скомбинировать стили, этот вопрос должны решать режиссер и постановщик трюков. Ван Ян с детства имел множество идей, касающихся боевых искусств, и часто придумывал бессюжетные боевые сцены. А Донни Йен из многократного общения с ним хорошо уяснил его задумки, вдобавок агрессивный стиль Йена подходил для фильма, поэтому именно этот человек заполучил должность постановщика трюков в «Светлячке». «Ага», — откликнулся, выслушав инструкцию режиссера, стоявший на большом синем мотеледжер, после чего спокойный, не спешащей походкой направился к находившемуся в нескольких шагах от него каскадеру. Последний, раскинув руки, злобно ринулся на него. Лиджер уклонился в бок, левой рукой, на которой была синяя перчатка, схватил каскадера за плечо, правой рукой быстро, без усилий как бы ударил несколько раз по лицу, затем молниеносно подтянул его к себе, как бы приобнял и тихо произнес «Спасибо». В сценарии это была важная реплика синей перчатки. Его манере речи присущи лаконичность и прямота, часто одна фраза состоит всего лишь из нескольких слов, в основном это обиходные выражения. Его поступки не требуют объяснения и пустых разговоров, за исключением некоторых сцен. А после каждого убийства синяя перчатка говорит «Спасибо», вне зависимости от того, убит ли пожиратель, ни в чем не повинный человек, офицер Альянса, бандит или кто-то другой. Лиджер до сих пор обдумывал, какой интонацией, каким тоном следует говорить это спасибо. По сюжету синяя перчатка совершает бесчисленное количество убийств. Надо ли каждое спасибо говорить по-разному? Отлично, похвалил Ван Ян, хлопая в ладоши. Эффект получился неплохой. Согласно раскадровке истории, далее пожиратель, которого играл каскадер, лопался и плавился, превращаясь в лужу. Это была способность синих перчаток. Ху, Лиджер продолжал тренироваться. За последние дни совместной работы он обнаружил, что этому юному великому режиссеру, похоже, нравится говорить. Отлично, тот по любому поводу хвалил и воодушевлял. По сравнению со съемочной площадкой Горбатой горы это место было прямо-таки прекрасным новым миром. Во время съемок Горбатой горы крайне редко звучали слова «неплохо выступил», «отлично», а когда он их все же слышал, то сильно воодушевлялся, но сейчас он пребывал в некотором шоке. Тем не менее это было приятное чувство. Лиджер надеялся, что этот прославленный режиссер со стартом съемок не переменится в поведении, как Энкли. В его голове промелькнули эти мысли, и ему стало весело. Обязательно кто-то должен похвалить его, дать ему сладостей, только тогда он будет счастлив. Он признавал это и нисколько не стыдился. «Пойду, погляжу, что там», — Ван Ян похлопал Йена по плечу, позволив ему дальше следить за тренировкой Лиджера, а сам направился к другим основным актерам. «Роберт, у тебя хоть и есть какие-никакие мышцы, но нет силы и скорости, ты не в состоянии нанести быстрый удар, хорошенько практикуйся над тем, как прикладывать силу». Дауни-младший, чья голова вся взмокла от пота, закричал: «У меня нет силы, давай со мной в армрестлинг». Ван Ян в насмешку развернулся и пошел прочь. «Зачем мне состязаться с каким-то слабаком? Это неинтересно». «Привет, Сьюзан. Что случилось?» «Это вызов», — прорычал Роберт, как вдруг замолк, увидев впереди женщину с каштановыми волосами. В длинном списке продюсеров «Светлячка» значилось одно имя – Сьюзан Левин. Роберт мигом изменился в лице и весело поздоровался. «Привет, Сьюзан». «Привет», — с улыбкой ответила Сьюзан. Роберт наблюдал, как Ван Ян и Сьюзан Левин удаляются, обсуждая какие-то каскадерские дела, и, лишь когда их разговор уже перестал доноситься до него, пришел в себя и продолжил тренироваться. Неужели близок тот день, когда закончится его одинокая, холостяцкая жизнь? «Даниэль, бей сильнее, колоти кулаками, как молотком». «Примерно то же самое и с ногами». «Молодец, так держать, отлично». «Джессика, ты скользишь, будто делаешь шпагат, но садиться на шпагат не нужно. Потом, стоя боком, наносишь быстрые удары по пожирателю слева от тебя, по груди, шее, лицу». Ван Ян расхаживал по тренировочному залу, показывал актерам движения, обсуждал с Донни Йеном планирование сцен. Наблюдая за тем, как все вокруг, обливаясь потом, размахивают руками и ногами, он все сильнее чувствовал, как у него чешутся руки, ему хотелось драться. В последнее время по вечерам не было никакой физической активности, и это почти сводило его с ума. К тому же нельзя было мешать актерам готовиться. Он, потирая подбородок, взглянул на Йена. «Одного будет мало. Я хочу сразиться с 10 соперниками». Ван Ян встал на синий мат и посмотрел на окружающих членов каскадерской команды. У тех были ошеломленные лица. Он обнял ладонью одной руки кулак другой. «Подходите. Я должен лично проверить некоторые сцены. А во-вау». Проведя утро в павильоне Flame Films, Ван Ян, как и в последние дни, после полудня прибыл в штаб-квартиру Имаги Ингине, находившуюся на 5-й авеню в западном Ванкувере. Если у компании по созданию спецэффектов есть деньги, высококвалифицированные работники и технологии, какие плоды это может дать? В настоящее время Imagi Ingenie уже являлась одной из лучших компаний по созданию спецэффектов, и хотя она не могла потягаться с акулой индустрии Industrial Light Magics, зато не уступала Veta Workshop, занимавшейся Властелином колец 3, более того, у нее начали появляться передовые технологии создания животных и взрывов и технологии захвата движения. Не считая работы в Раже и других проектах Flame, Imagi Ingenie вовсе не сидела без дела, а участвовала в производстве спецэффектов во многих блокбастерах. Недавно был принят заказ на компьютерную графику в городе грехов. Сейчас каждый аниматор и сотрудник Imagi Ingenie не знал, что Serenity стоимостью 200 миллионов пробьет им дорогу до Оскара за лучшие визуальные эффекты. Поскольку это была все та же компания, Светлячок, естественно, задействовал команду района 9. Руководителями по визуальным эффектам были Ричард Китт и Шон Уолш. Последний также занимал важную должность технического директора, Стив Николас же был директором по анимации, Брайан Мак был модельщиком. В этой команде состояло несколько сотен человек, являвшихся мастерами и талантами компьютерной графики и спецэффектов, которые были собраны с разных уголков мира. Их сполна хватало, чтобы реализовать фантазии любого режиссера. «Ян, что-то не так, какие-то проблемы». Круглый стол в офисе был завален чертежами. На компьютерном мониторе демонстрировалась вращающаяся 3D-модель корабля класса «Светлячок». Шон Уолш озадаченно смотрел на Ван Яна. Этот юный режиссер скалил зубы, растянув рот. Неужели чем-то недоволен? Они уже давно сотрудничали, и Шон знал, что у Ван Яна всегда были впечатляющие, неординарные идеи, строгие требования и наклонности перфекциониста, даже при виде креветка подобного гуманоида с разрешением в 4000 пикселей, прозвучал вопрос. Можно сделать еще более реалистично? Сейчас космические корабли, научно-фантастические города и другие объекты были куда сложнее, чем креветка подобный гуманоид. К счастью, имелись передовые технологии, принцип работы был идентичный. Лепка модели из глины, 3D-сканирование, топология, скелетизация. Данный прототип Serenity был гладким и эластичным, волшебному юноше требовалась фактура. Разумеется, для Serenity пока не было проведено текстурирование, но Imagi Ingenie как раз была сильна в этом и работала почти по тем принципам, что и с креветкоподобными гуманоидами. Достаточно наложить текстуры с разрешением в 4000 или 5000 пикселей, чтобы объекты выглядели реалистично, и тогда по сравнению с ними даже третий эпизод «Звездных войн» не будет казаться таким живым. Но для создания какой-либо текстуры в высоком разрешении требуется много времени, вдобавок нужно не спеша отстроить различные параметры. Работа с визуальными эффектами – это всегда скучный, однообразный процесс, требующий терпения. «Нет, все в порядке», – пожал плечами Ван Ян и левой рукой с силой помассировал правое плечо. Он получил моральное удовлетворение – но удары по телу пришлись не слабые. Вечером по возвращении домой надо бы растереть ушибы лечебной мазью. Он накинул взглядом стоявших возле стола Шона Уолша, Уолл Липфистера, арт-директора Кевина Кавана и других и продолжил. «Надеюсь, наши визуальные эффекты смогут еще больше проявиться в деталях окружающей среды, иными словами, создадут ощущение настоящего научно-фантастического мира». Ван Ян взял со стола чертеж, на котором присутствующие увидели оживленную улицу города. Он опять заговорил. Поскольку это заброшенная, отсталая окраина звездной системы, наподобие Дикого Запада, здесь нет той научной фантастики в чистом виде, как в центре звездной системы, тем не менее некоторые детали явно должны отличаться от 2004 года. Что насчет будущих светофоров? Сегодня еще хотелось бы поговорить о спецэффектах и съемках в боевых сценах. Как вы понимаете, без высокоскоростной камеры тут не обойтись, потому что я обожаю слоумо. Хе-хе, тихо захихикали присутствующие. Слоумо и впрямь было одной из любимейших вещей волшебного юноши. Этого, кажется, в каждом фильме было немало. С тех пор, как был использован Bullet Time в «Матрице», высокоскоростная камера как будто в один миг превратилась из продавца Суал Цорнер, из Канн в Голливуд, все кому не лень этим пользуются. Ну и что с того? Уверен, высокоскоростная камера все еще способна сильно впечатлить. Незачем ограничиваться полетом пуль, мы можем найти ей оригинальное, подходящее применение. Вообще-то, я проводил тест, с помощью такой камеры снял, как кулак ударяет по щеке. Получилось красиво, лицевые мышцы искажаются и волнами расходятся по всему лицу. А ох, Ванкувер окутали сумерки. В просторной гостиной слышались не то крики боли, не то удовлетворенные стоны. Дэнни беспокойно вихлял хвостом и нервно кружил вокруг дивана. Джессика на диване сильно хмурилась, стиснув зубы. Ее стройная левая нога лежала на коленях у Ван Яна. Тот опять вылил на руку чуть-чуть лечебной мази и стал как следует растирать левую лодыжку Джессики, спросив: «Как себя чувствуешь?» Джессика удовлетворенно выдохнула. «Ох, хорошо». Ван Ян, улыбаясь, продолжал делать растирающий массаж. Глядя на эти аккуратные пальчики и сексуальную голень, он невольно прошептал: «Зато мне нехорошо». Джессика ничего себе не потянула, мазь наносилась лишь для того, чтобы избавить суставы от накопившейся изнуренности. Но чрезмерно интенсивные тренировки в последние дни все же причинили ей немало мук, и со стартом съемок этих мук будет еще больше. Ван Ян поднял голову, посмотрел на Джессику и спросил: «Сильно устала?» На данный момент тренировки продолжались всего лишь чуть больше недели. Сумеет ли ее тело выдержать столь интенсивную боевую подготовку? Ван Ян действительно был немного обеспокоен. Человек, долгое время находящийся в утомленном состоянии, может легко заболеть. Тем более у нее с рождения слабый иммунитет. Неужто ей не стать мастером боевых искусств? Устала, но я в порядке. Мне нравится, весело захихикала Джессика. Несмотря на закончившийся медовый месяц, вернуться к работе было так приятно, но эта неделя и впрямь выдалась насыщенной. Она понимала, что чем больше выжмет из себя пота, тем лучше получится светлячок. Да ладно, она заметила на лице Ван Яна тревогу и не могла не догадаться, о чем он думает. Бесит. Джессика пришла в негодование. Порой мне так и хочется врезать тебе. Не принимай меня за хрупкую вазу, которой только и делают, что любуются, а прикоснуться боятся, иначе она разобьется. Ван Ян поспешил ответить: «Что ты такое говоришь? Я и не принимаю». Она легонько стукнула его левой ногой, всерьез сказав: «Знаю, что не принимаешь, но ты слишком лелеешь меня. Я занимаюсь кунг-фу, занимаюсь йогой, занимаюсь уличными танцами. Пусть даже придется помучиться, я совсем справлюсь, за исключением разве что сцен с обнаженкой и поцелуями». Она закричала: «Джессика, ты справишься». «Я справлюсь, конечно», кивнул Ван Ян, слушая ее громкие крики и эхо в помещении. Он все-таки отбросил тревогу в сторону. Как она верила в него, так и он безоговорочно решил поверить в нее и поддержать ее. Он серьезно произнес: «Ты справишься». «Да, продолжай». Джессика снова оперлась о диван, в глубине души приняв непоколебимое решение. Она обязательно хорошо подготовится, приложит максимум физических усилий и превосходно сыграет ривер. Проклятие волшебного юноши, кукла Барби. Да пошло оно все к черту. Во время этих размышлений она вдруг невольно воскликнула: «Ах-ах, как же хорошо». Глава 297. Будущее цифровых технологий. Тхамате, тамата, тамата. Нет, не тамата, а тхамате. Что это значит? Это значит фуцк. В тренировочном зале вместе сосуществовали отдых и потная работа. Члены каскадерской команды устраивали бои и разрабатывали трюки, а привязанная к тросу Джессика висела в воздухе на высоте 2 метра и в присутствии ассистента по боевым искусствам, слушаясь его указаний, усердно упражнялась в равновесии, то и дело махая кулаками и ногами. Ван Ян, сидя в режиссерском кресле, пристально следил за ней и, тщательно проговаривая слова, обучал китайскому отдыхавшего рядом Дауни-младшего и еще нескольких человек. В мире светлячка китайская и американская культуры смешались воедино, разумеется, официальными языками являются китайский и английский. В сериальном сценарии и киносценарии, которые написал Джо Суидон, в диалогах героев периодически проскальзывали китайские фразы, но Ван Ян во время редактирования и согласования киносценария, во избежание сумбурности и странностей, удалил и исправил много бессмысленных китайских диалогов. Теперь либо какие-то отдельные сцены состояли из одного китайского языка, либо присутствовало лишь несколько простых коротких фраз, что создавало научно-фантастическую атмосферу будущего. Одной из таких фраз было «Тхамате». Ван Ян надеялся, что главные актеры по достоинству оценят эти не так часто звучащие в фильме фразы и будут произносить их практически без акцента. А никто из экипажа «Серенити», за исключением Джессики, не владел основами китайского языка и уж тем более не имел хорошего произношения. Поэтому Ван Ян в любое свободное время экспромтом обучал Дауни-младшего и остальных. Раз есть смешение двух культур, то невозможно присутствие только одних китайских реплик. С другой стороны, китайские иероглифы часто будут наблюдаться на реквизитах. Логотипы кораблей, уличные вывески, плакаты по безопасности, серийные названия механизмов, надписи на одежде. Ван Ян крайне строго требовал, чтобы все иероглифы были написаны правильно. И уж тем более нельзя было допустить примеси японской или корейской письменности, из-за которой получилась бы путаница. Китайский есть китайский. Тут может быть придумана новая лексика, но иероглифы разных языков нельзя смешивать, так же как нельзя смешивать английскую письменность с французской или немецкой. Ван Ян верил в одно выражение: успех кроется в деталях. Если не придавать значения даже такому простому делу, как наем в отдел реквизита и декораций консультанта по китайскому языку или непосредственно сотрудника, являющегося этническим китайцем и знающего китайский, то что будет дальше? Все-таки «Светлячок» имел бюджет в 200 миллионов. Каждый пункт рабочего процесса можно было выполнить наилучшим образом. К другим деталям был тот же подход. Например, предстоит как следует спроектировать флаги, гербы, опознавательные знаки Альянса, независимых и пожирателей и даже гимн Альянса. Отличительные особенности китайско-американской культуры и тренды земного мира – это новый облик человечества. Ван Ян не хотел банально взять два современных флага и объединить их в один, это было бы некрасиво и нелогично. Все вышеперечисленные вещи будут публиковаться на официальном сайте, заполняя дыры в сеттинге и формируя новый научно-фантастический мир. «Светлячок» – это не просто «Светлячок», он станет как «Звездные войны» и «Звездный путь», будет отличаться от них и превзойдет их. Это были, что называется, имперские амбиции и главная цель, к которой стремился Ван Ян. «А, Тхамате», бездумно повторил Роберт со скрещенными руками на груди. Произношение у него по-прежнему было отвратительное. Он, притворившись озадаченным, спросил: «Почему бы просто не сказать Тхамате?» Ван Ян развел руками: «Потому что у тебя нет Тхамате, есть только Тхамате». Сидевшие рядом Хит Леджер и Джошуа тут же захихикали. Слово «Тхамате», помимо значения «помидор», имеет негативный, пошлый подтекст. «Красотка». Роберт, являвшийся разведенным одиноким мужчиной средних лет, кивнул. Уже немолодое лицо приняло горестное выражение. «Друг мой, ты ранил меня, и очень больно. За что ты так беспощаден к человеку, который встал на праведный путь?» Ван Ян положил ему руку на плечо, сказав беспечным тоном: «О, правда? Тогда извини меня. Ха-ха-ха». Роберт бросил взгляд на Лиджера и Джошуа и усмехнулся. «Когда у меня был Тхамате, ты еще под столом ползал». Ван Ян следом ухмыльнулся. «Роберт, знаешь, почему ты потерял ее? Потому что ты видел в ней Тхамате, а я вижу в ней Пумпкин. Эй, хочешь подраться? Пумпкин значит тыква и на сленге означает «дорогая», «любимая». В разговоре двоих людей подразумевались Сара Джессика Паркер и Джессика Альба. Видя, что обстановка накалилась, Леджер как-то неестественно заерзал на месте. Он никак не мог понять, эти двое действительно имеют настолько хорошие отношения или они в самом деле издеваются друг над другом, стараясь задеть за живое. Они целыми днями перешучивались и, бывало, как сейчас, перегибали палку. Хотя со стороны это выглядело забавно, казалось, они вот-вот подерутся. Похоже, слухи об обстановке на съемочной площадке района 9 были правдивы. А что насчет «Светлячка»? Ха-ха-ха. Роберт и Ван Ян, однако, тотчас рассмеялись, не проявив ни капли гнева. Если бы сейчас их обнимающихся сфотографировали, можно было бы написать желтую статью про их каминг-аут. Но на самом деле, если бы кто-то другой сказал: «Ты конченый наркоман, Роберт», возможно, уже бы размахивал кулаками или по крайней мере возмущенно ругался бы. «У тебя проблемы с головой». Сейчас же ему было просто весело. Лиджер пребывал в шоке. Он заметил, что стал мнительным, но ему и впрямь осточертела та холодная, негостеприимная съемочная площадка. Наверное, он не только надеялся, что его будут хвалить и ободрять, но и жаждал общения и веселья. Наблюдая за сердечностью между Дауни-младшим и Ван Яном, Лиджер внезапно испытал белую зависть. Часто ли встретишь друзей, в компании которых можно свободно шутить и не задумываться о том, что говоришь? Сколько у него таких друзей? Роберт, мне все равно, есть у тебя тхамате или нет, но научись ты уже говорить это чертово тхамате. Ван Ян ударил Роберта в плечо, все-таки развязав драку. «Ай!» – вскрикнул Роберт и с улыбкой сказал. «Не торопи меня, но мне интересно, есть ли еще какие-то ругательства?» Во время этих слов он вдруг заметил проходившую мимо Сьюзан Левин, тут же возбужденно встал и пошел заводить беседу. «Привет, Сьюзан!» «Тхамате!» – улыбнулся Ван Ян и покачал головой. Сейчас многие в съемочной группе знали, что Роберт Дауни-младший влюбился и пылко ухаживает за продюсером Сьюзан Левин. Роберт как-то по секрету сказал Ван Яну: «Я заполучу ее до окончания съемок «Светлячка», я собираюсь жениться на ней». Лишь бы это на работу не влияло, да и съемочная группа не собиралась вмешиваться в личную жизнь, а вставший на праведный путь Роберт знал меру. Ван Ян как друг тоже надеялся, что Роберт найдет свою Пумпкин. Тем временем на официальном сайте постепенно публиковались недостающие детали сеттинга мира, которые оказывали рекламные эффекты, которые помогут во время просмотра фильма лучше погрузиться в вымышленный мир и достигнуть эффекта присутствия. Однако этого явно было недостаточно, ведь не каждый киноман и рядовой зритель готов с жадностью изучать справочные материалы к фильму. К такому, можно сказать, было готово крайне мало людей. Если отбросить бренд «Волшебный юноша», то как пробудить зрительский интерес? Как ненавязчиво донести справочные материалы до простых обывателей? Как вызвать у них желание пойти в кинотеатр и купить билет на «Светлячка»? Все сотрудники «Flame Films», от низшего до высшего звена, знали, что «Светлячок» хочет добиться невиданного успеха и максимально раскрыть потенциал хорошего кино. Для этого нужна реклама, реклама и еще раз реклама. В нынешнюю эпоху царил быстрый ритм жизни, который продолжал ускоряться. Появились интернет и мобильная связь, каждого человека ежедневно захлестывала гигантская волна информации, и эта без конца новая информация занимала внимание и мысли людей. Часть информации человек получал по своей воле, а часть, против воли, случайно. Ты мог по своей воле зайти на сайт, посвященный новостям кино, и получить там соответствующую информацию, а мог зайти в блогеры и другие социальные сети и получить против своей воли информацию от друзей и незнакомых пользователей. Светлячок добивался того, чтобы мельтешить у людей перед глазами. Новости о присоединении новых актеров, фотографии со съемочной площадки, концепт-арты. Требовалось постоянно мельтешить перед глазами, мельтешить сильнее, чем другие фильмы, мельтешить так, чтобы вызывать интересы и ожидания. И надо было добиться того, чтобы люди сами стали повсюду рассказывать о фильме. Будучи продюсером и боссом, Ван Ян уже провел многократные обсуждения с дистрибьюторским отделом Flame Films и подготовил множество промо-проектов, среди которых были как стандартные, так и оригинальные задумки. Помимо интернета, задействовался и реальный мир. Дистрибьюторский отдел заметил, что винтажные плакаты набирают популярность, поэтому винтажные плакаты «Светлячка» в будущем послужат одним из важных звеньев в плакатной деятельности. Но еще важнее будут плакаты «Разыскивается», как это было с креветкоподобными гуманоидами, только на этот раз будет экипаж «Сиренити». Того, чем «Сиренити» занимается в «Светлячке», достаточно, чтобы стать самым разыскиваемым объектом у Альянса. Плакаты с отдельными персонажами Роберта Дауни-младшего, Майкла Питта, Джессики Альба и других актеров и плакаты с полным составом экипажа «Сиренити» преобразятся в разыскные ориентировки, где будут указаны частичные биографии разыскиваемых. Эти правдоподобные ориентировки появятся в городах по всему миру. Бюджет в 200 миллионов был полностью распределен, но Flame Films не возражала выделить еще 100 миллионов. Поэтому Ван Ян вновь торжественно объявил высшим должным лицам компании: «Мы сыграем по-крупному. Уверен, мы добьемся огромного успеха». Насколько огромного? Район 9 с рейтингом R имел невообразимо высокие сборы. Как бы хорош ни был сам фильм, невозможно обойтись без мощи вирусного маркетинга и мировых критиков, которые восторженно превозносят шедевр. «Светлячок» тоже не мог обойтись без вирусного маркетинга, который уже стал стандартным приемом у голливудских студий. Первый вирусный блок «Светлячка» был на подходе. Однако для того, чтобы добиться грандиозной, безоговорочной победы и сотворить чудо, одних вирусных блогов уже давно было недостаточно. Следует сказать, что весь Голливуд пристально следил за волшебным юношей и Flame Films, которые являлись создателями и лидерами вирусного маркетинга. А вот уже их три фильма подряд не имели какой-то мощной рекламной кампании и не внесли никаких новшеств в концепцию вирусный маркетинг. Работа бюджетом в 200 миллионов, не исключено, что в этот раз волшебный юноша все-таки выкинет какие-то новые трюки. Хух, висевшая в воздухе Джессика совершила пинок и тут же потеряла равновесие, ей не хватило силы удержаться. Она невольно вскрикнула, закачавшись из стороны в сторону, вытерла пот со лба и обратилась к нескольким людям вокруг нее. «Продолжаем. Тренируйся как следует. Тренируйся как следует. Я справлюсь». Так непрестанно она молча подбадривала и подгоняла себя. В классном мюзикле ее актерская игра была сырой, в «Дьявол носит Прада», благодаря действиям Яна. Она добилась большого прогресса, теперь ни в коем случае нельзя было становиться помехой для Светлячка и обузой на съемочной площадке. Здесь был самый лучший режиссер, режиссер, который лучше всех знал ее мысли, здесь была самая приятная атмосфера. Если из-за нее испортится фильм, то что за ужасная актриса она, лучше тогда сразу уйти из кино. Но она не сдастся, она не сможет простить себя, если облажается из-за лени и недостаточного усердия. Вспоминая, как она в детстве тайком одна выступала перед зеркалом, вспоминая их с Яном детское обещание, подарок на 17-летие, Джессика почувствовала, как разгорается всегда существовавшая в ней с малых лет горячая любовь. Она приложит максимум усилий ради того, чтобы проявить себя, ради Яна, ради Светлячка, ради малыша, который родится в следующем году. Малыш тоже должен гордиться своей мамой. Хух, Джессика опять совершила пинок, напрягла поясницу и все-таки удержала равновесие. На лице показалась слабая улыбка. Получилось. Свадебное кольцо и малыш придавали этому телу неисчерпаемую силу. «Продолжаем», — крикнула она. «У нее совсем крыша поехала», — прошептал, нахмурившись, находившийся на краю зала Джошуа, наблюдая, как сестра готова замучить себя до полного истощения. Ему не хотелось, чтобы она отлынивала от работы, но долго ли она еще протянет, если продолжит так усердствовать, практически не отдыхая? Он посмотрел на Ван Яна и предупредил. «Ян, ты ведь просил свою жену следить за своим здоровьем, как бы она ни переусердствовала». Лиджер восхищался трудолюбием Джессики. Кроме тренировок, он почти никогда не видел ее стоящей рядом с Ван Яном. На этих сборах она заслуженно была самым усердным человеком, притом ей ставились самые тяжелые задачи. «Да, я говорил ей», — кивнул Ван Ян, улыбка на его лице выражала беспомощность. Если во времена классного мюзикла она липла к нему, вдобавок подносила ему то воду, то режиссерский мегафон, отнимая работу у местных ассистентов. Во времена «Дьявол носит Прада» без конца следила за ним, так что стоило ему посмотреть в ее сторону, как он ловил на себе ее улыбку. То после свадьбы, на этих тренировках, она, наоборот, целиком отдавалась работе и твердила: «Хочу, чтобы малыш гордился». При здоровом трудолюбии обычно делается периодический отдых, но текущая рабочая нагрузка вряд ли могла считаться слишком большой. Совсем скоро Ван Ян вернется в Лос-Анджелес на несколько дней, посетит «Шевест» и пройдется по съемочной площадке «Теории Большого Взрыва». Он взглянул на Джошуа, распорядившись: «Следи за тем, чтобы она не перетруждалась. Через несколько дней уикенд. Джошуа, сходи с ней куда-нибудь отдохнуть, позови Майкла, Джимми, посмотрите матч Ванкувер Кананс». Он повернулся к Лиджеру. «Хит, ты пойдешь?» «Нет, спасибо, у меня встреча кое с кем», — слегка робко улыбнулся Лиджер. «В этот уикенд в Ванкувер должна приехать Мишель». Джошуа захихикал. «Понимаю, встреча с Томатэ или Пумпкин». Лиджер, посмеиваясь, пошутил: «Или с Тхамате». Ван Ян пожал плечами: «Или с Тхамейте». Тут игра слов, дословно Тхамате переводится как «его мать», а «мэй» значит «сестра». Лас-Вегас. В этом игорном городе проводилось ежегодное торжественное мероприятие «Шевест». Каждый год это была самая большая сходка в мировой киноиндустрии. Будучи единственной международной сходкой, имеющей отношение к кинобизнесу, она привлекала к себе закулисных боссов киноиндустрии, например, владельцев киносетей и киностудий, продюсеров, режиссеров. Торговцы оборудованием для кинотеатров и торговцы киносъемочной аппаратурой презентовали самую свежую техническую продукцию и совместно исследовали будущее кинематографа. Также проходила ежегодная церемония вручения премии «Шевест», членами жюри которой являлись владельцы киносетей. Определялись продюсер года, режиссер года, сценарист года, самый перспективный актер, актриса, а также лучший актер, актриса, года. Данная премия не казалась такой уж значимой и лишь служила фоном для технологий. В этом году «Властелин колец 3» опять смел все на своем пути, не оставив никакой интриги. Текущую торжественную сходку киноиндустрии организовывала вот уже третий год подряд компания Texas Instruments. Она представила новейшую проекционную аппаратуру DLP Cinematm, на которой был показан фильм производства Miramax «Заколдованная Элла Сэн Хэтэуэй» в главной роли. В то же время Sony на передвижной выставке «Человека-паука 2» продемонстрировала свой новый продукт с помощью DLP Cinematm. Технология DLP Cinematm подразумевает цифровую обработку света и была разработана специально для показа кино. Цвета обрабатываются таким образом, чтобы как можно точнее передать изображение фильма. Ядром DLP являются три цифровых микрозеркальных устройства, DMD, полупроводниковые чипы. Каждый чип DMD представляет из себя соединение 1,31 миллиона микроскопических зеркал, работает посредством прохождения через него света и позволяет давать сочное цветное изображение в высоком разрешении. Цифровые кинотеатры уже здесь. Такой был лозунг Texas Instruments. К настоящему времени при поддержке таких производителей цифровых проекционных технологий, как Борцо, Чрестие, Нецвиев Технолога и Digital Проекцион Интернационал, уже 210 кинотеатров в мире установили у себя аппаратуру DLP Cinematm и стали цифровыми кинотеатрами, которые могли демонстрировать абсолютно оцифрованные фильмы. Это было эпохальное событие, означавшее приближение цифровой эпохи. Дорогие расходы на создание копий кинопленки и транспортировку пленки, возможно, в скором времени уйдут в безвозвратное прошлое. В будущем дистрибьюторам лишь нужно будет предоставить киносети один оптический диск или даже можно будет передать фильм прямо по интернету. Киносетям в свою очередь не придется проводить уход за пленками. Расходы обеих сторон сократятся разительно. Ввиду взаимной выгоды все помехи будут устранены, цифровые проекционные технологии, дарящие всеобщую радость, естественно, послужат толчком к развитию киносъемочных технологий. Если так подумать, то почему бы не произвести комплексное обслуживание? При цифровой киносъемке расходы на съемку, монтаж, цветокоррекцию уменьшатся по сравнению с использованием пленки. А если технологии цифровой съемки добьются стремительного развития, это будет означать многое. Ян, как поживаешь? Ха-ха, давно не виделись. В светлой просторной комнате для интервью несколько выключенных камер были направлены с разных углов на три стула. Оператор и интервьюер готовились провести эксклюзивное интервью с тремя прославленными режиссерами на тему будущего цифровых технологий. Увидев, как в комнату вошел одетый в легкую черную ветровку и джинсы Ван Ян, Роберт Земекис с радушной улыбкой на лице направился к нему. В последний раз они виделись на свадьбе 2 месяца назад. «Полярный экспресс», премьера которого была запланирована на 10 ноября, являлся первым в истории полнометражным IMAX 3D фильмом, в котором использовались самая передовая на то время технология захвата движения. Ничего удивительного не было в том, что помешанного на технологиях Земекиса пригласили на это интервью. «Привет, Роберт», — радостно откликнулся Ван Ян при виде Земекиса. Глава 298. «Мне нравится 3D», радушно обменявшись любезностями, Ван Ян и Роберт Земекис сели на стулья и завели беседу. Район 9 был одним из первопроходцев в технологии захвата движения. Ожидалось, что высокобюджетный светлячок тоже применит поразительные технологии. Вдобавок волшебный юноша был боссом корпорации «Фламе», так что его присутствие на интервью было объяснимо. А третьим приглашенным режиссером был вошедший последним в комнату Джордж Лукас, создатель «Звездных войн» и глава Industrial Lightmagic. На самом деле в плане технологии и опыта Стивен Спилберг, Джеймс Камерон и Питер Джексон ничуть не уступали присутствующей троице режиссеров, но ценность этого эксклюзивного интервью заключалась в трех мушкетерах Южно-Калифорнийского университета. 59-летний Джордж Лукас имел в североамериканском бокс-офисе 1,32 миллиарда и занимал 6-е место в рейтинге. 51-летний Роберт Земекис имел в североамериканском бокс-офисе 1,54 миллиарда и занимал третье место. 24-летний Ван Ян имел в североамериканском бокс-офисе 1,86 миллиарда и занимал второе место. Скрепленные вместе кинобилеты, которые были проданы благодаря этой троице, могли бы легко обогнуть экватор Земли. 2 Оскара за лучшую режиссуру, 4 номинирования на Оскар, бесчисленное множество всевозможных премий и титулов. Эти трое являлись ярчайшими представителями режиссерского факультета Южно-Калифорнийского университета, к тому же проявляли довольно горячий интерес к технической стороне кино, поэтому сегодняшней темой разговора на самом деле являлись трое лидеров Южно-Калифорнийского университета, хотя, конечно, 24-летний Ван Ян так и не окончил заведение. Но все знали, что путь стремительного развития Ван Яна, полученные им опыт и закалка куда лучше, чем стандартные пути окончания университета, исследовательский институт, независимое кино, мейнстримное кино или окончание университета, реклама, музыкальные клипы, независимое кино, мейнстримное кино. Фундамент закладывается в учебном заведении, но какие-то вещи приобретаются только на практике. Например, 50-летний Рон Ховард, которого отчислили из Южно-Калифорнийского университета, имел в североамериканском бокс-офисе 1,33 миллиарда и занимал пятое место. «Полярный экспресс» – первый полнометражный фильм в IMAX 3D, там же была применена технология захвата актерской игры. Третий эпизод «Звездных войн» был снят на цифровую кинокамеру HDCF-950, «Светлячок» использует камеру IMAX. Все больше фильмов задействуют захват движения и цифровую съемку. На данный момент в мире есть 210 цифровых кинотеатров. Что вы думаете об этих новых технологиях? Это прогресс? Есть ли вероятность, что цифровой формат кинопроизводства сместит традиционный? Спросила, глядя на трех великих режиссеров, сидевшая напротив репортерша Карин Шина из Тхе Холлывуд Репортер. Ее лицо сияло от радости. Это интервью будет бомбой. Следовало иметь в виду, что лицезреть, как эти трое, сидя вместе, ведут диалог и отвечают на вопросы, уникальное событие. Пусть даже интервью подразумевало рекламу их новых фильмов. Согласно той последовательности фильмов, которую упомянула Карин, Роберт Земекис, сидевший посередине в коричневой кожаной одежде, первым с улыбкой ответил: «Эти технологии весьма занимательные, они могут помочь тебе преодолеть кое-какие ограничения. К примеру, технология захвата актерской игры, она более передовая, чем технология захвата движения. Мы обклеили лицо Тома Хэнкса почти 150 инфракрасными маркерами, инфракрасная камера загрузила мимику его лица в компьютер, затем с помощью компьютера были созданы анимированные изображения, что дало нам еще больше вариантов того, как можно снять ту или иную сцену». При этих словах он слегка возбудился, посмотрел на сидевших по бокам от него Лукаса и Ван Яна, которые внимательно слушали его, и продолжил: «Верите или нет, о том в одиночку исполнил 6 ролей. Владелец поезда, бродяга, Санта-Клаус, мальчик. Их образы и типажи отличаются друг от друга, но их телодвижение и мимика происходит от Тома, все такое правдоподобное. Если бы не новые технологии, фильм не был бы реализован. Я тот человек, который в высшей степени превозносит цифровую революцию», выразил сперва свою позицию, получив слово, Джордж Лукас. Этот уже покрытый сединой отец «Звездных войн» сказал: «Популяризация цифровой съемки и цифрового кинопоказа также неизбежна, как переход от черно-белого кино к цветному, от немного к кино к звуковому. Теперь черед перейти от пленки к цифре. Я рад видеть, что цифровые технологии развиваются. Как бы мне хотелось однажды проснуться и увидеть, что уже есть 2100 или 21 тысяча цифровых кинотеатров». Присутствующие заулыбались, Лукас посмеялся и развел руками, сказав: «Вы, возможно, заметили, что оригинальная трилогия «Звездных войн» и трилогия приквелов отличаются друг от друга в плане спецэффектов. Я согласен с Земекисом. Технологии разрушили ограничения. Множество идей и кадров еще 10-20 лет назад невозможно было осуществить, но теперь есть такая возможность, это явный прогресс. Чем выше технологии, тем проще кинематографистам сделать хорошее кино. Ян, а у тебя какие мысли?» Карин посмотрела на Ван Яна. На фоне седоволосых, возрастных Роберта Земекиса и Джорджа Лукаса этот привлекательный юный режиссер выделялся особенно сильно. Сходство идол-режиссера с великими режиссерами лишь заключалось в ношении свадебного кольца. Похоже, догадавшись, о чем она думает, Ван Ян поднял левую руку и, крутя кистью, ответил: «Определенно прогресс. В краткосрочной перспективе впечатления от съемок и просмотра кино при помощи цифровых технологий вряд ли даже близко сравнятся с пленкой, но экономия расходов не просто позволит кинотеатрам и кинокомпаниям больше зарабатывать, при такой новой модели кинопроизводства откроется еще больше возможностей для еще большего числа людей». А говоря о долгосрочной перспективе, не стоит удивляться, если цифра заменит пленку. На лицах Земекиса и Лукаса отражалось одобрение. Ван Ян продолжал: «Тем не менее это произойдет не за день и не за неделю. Для популяризации цифровизации потребуются усилия и продвижение в разных аспектах, а также время. О пользе, которую принесут фильмам эти новые технологии, незачем много говорить. Мне кажется, не нужно им сопротивляться и в то же время не нужно специально гнаться за ними. Это зависит от того, заинтересован ли ты в них и нуждается ли в них твой фильм. Любые технические средства являются не душой фильма, а способом лучше выразить и реализовать историю, героев, идеи. Если цифровой формат означает лучший и более крутой опыт, то почему бы и нет? Главное, чтобы те, кто рассказывает истории, продолжали рассказывать истории, а кино останется кино». «Ага», — невольно закивала головой Карин. Речь этого юного режиссера, который был в два с лишним раза младше Земекиса и Лукаса, была систематизированная, логичная и размеренная. Он, отвечавший последним на вопрос, подвел итог и не проявил ни капли смущения перед публикой. «Молодец!» — Карин, восхищаясь про себя, далее спросила: «Похоже, что захват движения и захват актерской игры – это будущие тренды. Некоторые актеры беспокоятся, не сместят ли их со сцены, возможно, они больше не увидят своих лиц на больших экранах. Ха-ха, это абсолютное заблуждение». Тотчас покачал головой Земекис и объяснил созданный им захват актерской игры. «Все телодвижения и мимика производятся реальными актерами, мы лишь делаем захват, получаем данные и используем их». У Карин же возник вопрос: что насчет склада данных? Когда компания получила достаточно данных, режиссеры могут просто сесть за компьютер и создать фильм. Земекис, Лукас и Ван Ян, не сговариваясь, рассмеялись, после чего кивнули. На недоуменном лице Карин тоже показалась улыбка. Земекис сообщил: «Действительно могут. Это называется виртуальная кинематография. Не только персонажи, но и локации, реквизит генерируются с помощью компьютера, появляется больше ракурсов съемки, можно снять такие кадры, которые невозможно было бы снять в реальной жизни. Знаю, что в «Матрице» применялась такая технология, но даже в виртуальной кинематографии не обойтись без живых актеров. Если волноваться об этом, тогда рисованные и компьютерные мультфильмы тоже представляют опасность. Каждый актер отличается типажом и игрой. Зрителям нравится наблюдать за реальными людьми, реальными лицами», — следом заговорил Лукас. «И мне тоже. Живая игра обладает уникальным шармом, который ничем не заменить. Какими бы революционными ни были цифровые технологии, этот пункт никогда не изменится». Увидев, что Лукас закончил говорить, Ван Ян посмотрел на Карин и, улыбаясь, изложил свою точку зрения. «Зато ты можешь получить более реалистичных, более живых инопланетян, Кинг-Конга, планету обезьян. Актеры, исполняющие эти роли, действительно не могут увидеть свои лица на экране». Впрочем, как и режиссер, два великих режиссера и Карин невольно засмеялись. Ван Ян развел руками: «Это часть кинопроизводства, спасибо им. На самом деле технология захвата не только не сместит актеров, но и, наоборот, сможет помочь сделать их выступления более красивыми и глубокими, а также реализовать еще больше сумасшедших идей режиссера. Это прекрасные эпохальные изменения. Видимо, от цифровых технологий одни только плюсы. Они позволяют лучше реализовать ваши киномечты и научно-фантастические грезы», — прокомментировала Карин и с лукавой улыбкой спросила: «Как вы относитесь к своим предстоящим произведениям? Мистер Лукас, Ян, говорят, между вами предстоит битва. Трое прославленных режиссеров имели далеко не маленькие заслуги в научно-фантастическом кино. Если бы в комнату вдруг вошел киноман, не исключено, что он тут же бы потерял сознание от переизбытка чувств. После франшиз «Назад в будущее» и «Звездные войны» никто не смел отрицать легендарность Роберта Земекиса и Джорджа Лукаса, а ныне самый молодой деятель, волшебный юноша, получил Оскар за лучшую режиссуру и превозносился как будущее научно-фантастического кино. Он тоже не боялся рисковать, СМИ и общественность понимали, что «Светлячок» — это его стремление проявить себя, либо он станет легендой, либо мимолетной вспышкой. Хе-хе. Беззаботно усмехнулся Лукас, услышав про так называемую битву. Не то чтобы он недооценивал молодое поколение, просто ему незачем было волноваться. Он не боялся волшебного юноши, как об этом провокационно писали СМИ, да и зачем бояться. Лукас произнес: «Ян непредсказуем, но у меня нет намерения соревноваться с ним. Месть ситхов – мой последний фильм по Звездным войнам. Я лишь надеюсь, что смогу дать поклонникам полноценную концовку, тогда мне ни о чем будет сожалеть». Ван Ян тоже беспечно посмеялся. Если отбросить кассовые сборы, то два фильма нельзя просто так сравнивать. Он сам вырос на Звездных войнах. Победить, превзойти, он лишь знал, что в его душе горит желание создать новую классику научной фантастики. Одна франшиза заканчивается, другая начинается. Он ответил: «Месть ситхов как образец для подражания оказывает на нас положительное давление. Перед светлячком стоит много задач, которые необходимо выполнить. К счастью, мы хорошо подготовились. Полярный экспресс, фильм в IMAX 3D, очередь отвечать дошла до Земекиса, его голос был преисполнен гордости. 3D – довольно интересная вещь, а IMAX 3D еще интереснее. Когда перед тобой огромный экран IMAX, на тебе 3D очки, это ни с чем не сравнимый зрительский опыт. Мне бы действительно хотелось, чтобы, когда в этом году выйдет «Полярный экспресс», все смогли попробовать посмотреть его в 3D кинотеатре и IMAX кинотеатре». Ван Ян, услышав это, невольно сжал губы. Карин как бы понимающе кивнула головой, хотя никогда не смотрела фильмы в 3D или короткометражки в IMAX. Она спросила: «Вы все помешаны на технологиях. Как вы относитесь к 3D, IMAX 3D? Эти вещи станут трендом, мистер Лукас? Ян, вы планируете в будущем снять фильмы в 3D, IMAX 3D, тренд среди трендов. Уверен, совсем скоро все будут смотреть кино в 3D очках», — решительно заявил Земекис лишь потому, что опирался на личный опыт. Он вовсе не рекламировал себя, у хорошей вещи нет причин не стать популярной. Он добавил: «После «Полярного экспресса» я продолжу исследовать цифровые технологии и технологию захвата, выпущу еще больше новых картин». Лукас весело заулыбался, откровенно сказав: «Честно, я так до конца и не уяснил, что такое 3D, хе-хе. Будет шанс, я опробую, мне интересно опробовать все новые технологии». «Да, 3D и IMAX 3D станут трендом», — слабо кивнул Ван Ян. Карин даже показалось, что он поскромничал, но никто лучше него не знал об ужасающей мощи 3D, ни Роберт Земекис, ни Джордж Лукас, ни Джеймс Камерон, ни занимавшаяся производством «Полярного экспресса» Warner Bros., ни 20-х Центуры Fox, которая выпустит «Аватара». Согласно информации по будущему кинематографу, хранившейся в голове Ван Яна, Джеймс Камерон скажет в интервью: «Сборы «Аватара» намного превзошли все наши ожидания. Изначально мы лишь надеялись на 10% норму прибыли, тогда бы мировые сборы были далеки от миллиарда долларов». Далеки от миллиарда? Какие же в итоге сборы? Оказывается, немыслимые 2,8 миллиарда. Обычно норма прибыли высокобюджетного фильма составляет около 30%, а прибыль, настроенного на убытки «Аватара», значительно превзошла 30%, превзошла самые высокие ожидания людей на бокс-офис какого-либо фильма. 2,8 миллиарда благодаря тому, что сам фильм очень хорош, благодаря 3D, захвату движения, захвату мимики, виртуальной кинематографии, IMAX и другим технологиям. Нет, возможно, спустя несколько лет никто и не вспомнит про «Полярный экспресс», все лишь будут говорить об «Аватаре», потому что самым важным звеном является подходящий момент. Все дело в благоприятном стечении обстоятельств. Главная причина, почему сейчас невозможно было поднять «Аватарный ураган», заключалась не в технологической отсталости, а в кинотеатрах, которые не могли в этом посодействовать. В настоящее время в мире насчитывалось всего лишь 210 цифровых кинотеатров, а кинотеатров с экранами для 3D и IMAX на момент выхода «Полярного экспресса» было лишь 75, то есть меньше 100 штук. Даже если фильм очень хорош, что с того? В 2009 году, когда выйдет «Аватар», в одной только Северной Америке будет почти 3000 кинотеатров с 3D экранами и почти 200 кинотеатров с экранами IMAX. А цифровых кинотеатров будет превеликое множество. Конечно, перед премьерой «Аватара» компания Fox ускорила темпы переоборудования крупных киносетей по всему миру, но, не имея фундамента, все усилия были бы бесполезны. Этот фундамент закладывают вовсе не один или два человека. Производители оборудования и технологий совместно с киносетями должны проводить полномасштабную революцию в оборудовании. В свою очередь кинокомпании должны достичь высокого качества в съемках 3D-фильмов. Только при выполнении этих условий есть шанс поднять ураган. При переходе с немого кино на звуковое, с черно-белого кино на цветное, с 2D-кино на 3D ураган можно устроить только один раз, шанса устроить это во второй раз нет, даже если будущие 3D-технологии усовершенствуются до еще более зрелых и потрясающих форм. Такая вещь, как 3D, больше не сможет вызвать вторую волну слепой помешанности у мирового общества. К примеру, «Аватар» заработал 2,8 миллиарда, а попытавшаяся следом поймать волну «Алиса в стране чудес» лишь на постпродакшне сменила формат с 2D на 3D и под знаменем 3D фильма заработала 1 миллиард в мировом прокате. Вот насколько мощна одна волна помешанности. Все забудут про «Полярный экспресс». Нынешние фильмы в 3D и IMAX 3D являлись первопроходцами. А «Аватар» – произведение с доведенными до совершенства технологиями 3D и захвата, которое вовремя уловило единственный самый подходящий момент – благодаря чему отведала самые вкусные плоды. Фильм даже мог не заморачиваться насчет маркетинга, потому что массовый зритель испытывал сильное чувство новизны к 3D. Уже один только вопрос, как смотреть «Аватар», являлся неплохим рекламным трюком. Стандартный экран плюс цифра, экран IMAX плюс цифра, стандартный экран плюс пленка, экран IMAX плюс пленка. Эти способы просмотра кино, от которых разбегались глаза, тоже вызывали зрительский интерес. А после премьеры пользователи в интернете горячо спорили, в каком формате лучше смотреть «Аватара», что в свою очередь служило мощной рекламой. 3D – это так классно. Если не смотрел «Аватара» в IMAX 3D, то ты многое потерял. Таким образом, сформировалось общее настроение, никому не хотелось пропустить фильм. К тому же просмотр в 3D действительно отличается от 2D. Как итог, 2,8 миллиарда – это и есть вирусный маркетинг. Ван Ян осознавал, что он уже не тот 18-летний Ван Ян. Когда он впервые узнал, что в 2009 году выйдет фильм, который заработает 2,8 миллиарда, ему это показалось невероятным, шокирующим. Но его уже давно будто осенило, почему так произойдет, он понял, как следует раскручиваться. Что в нем не изменилось, так это энтузиазм и амбициозность. «Аватар» или «Алиса в стране чудес», самому поднять волну помешанности на 3D или лишь следовать за ней, он не позволит себе упустить шанс. Лишь с превосходным фильмом можно поймать тот единственный момент, и он справится. «Я планирую снимать. Мне нравится 3D», глядя на Карин, с улыбкой ответил Ван Ян, в голове которого в одно мгновение промелькнуло множество сумбурных мыслей. «Конечно, я опробую 3D, но не сейчас, светлячок сперва разомнется в IMAX съемки». Что же до 3D, то еще не пришло время. Несмотря на это, Ван Ян уже давно готовился учредить в сотрудничестве с IMAX и другими компаниями по производству камер и проекционных систем отдел исследований 3D-технологий. Это позволит Flame Films владеть самыми передовыми технологиями. Когда настанет подходящий момент, это даст свои плоды, причем Flame Films еще сможет выпустить целую серию 3D-фильмов. На самом деле, если ориентироваться на сведения по 2009 году, то технология 3D-съемки в «Аватаре» не такая уж сложная. Были объединены вместе и модернизированы кинокамеры Sony HDCF950 и Cinealta F23, которые как бы являлись левым и правым глазами зрителя. Они выдавали стереоскопическое изображение. Эта съемочная 3D-система из двух камер была названа Fusion Camera System. А еще до «Аватара» 3D-фильм «Путешествие к центру Земли» как раз использовал подобную технологию. Разумеется, он не поймал тот уникальный момент. Третий эпизод «Звездных войн» снимался на HDCF950, сейчас еще не существовало Cinealta F23. А если бы и существовало, как модернизировать так, чтобы получилась 3D-система из двух камер? Этого тебе никто не скажет. Марк, можешь начинать собирать исследовательский отдел по 3D, сейчас самое время. В просторном проекционном зале на большом цифровом экране демонстрировалась заколдованная Элла. По сравнению с пленкой, качество и яркость изображения пока, естественно, были намного хуже. В зрительном зале сидели немногочисленные представители киноиндустрии и оценивали новейшую цифровую проекционную технологию от Texas Instruments. Ван Ян, облокотившись о спинку кресла, сидел со скрещенными руками на груди, наблюдая на экране за состоявшей уже не из кинопленки, а из цифрового кода NHTSA, обратился к сидевшему рядом Марку Стрингу. «Ясно, хорошо», – кивнул Стрэнг. Исследовательский отдел по 3D уже давно обсуждался, он знал, о чем говорит Ван Ян. При воспоминании о перспективах, которые обрисовывал Ван Ян, и его собственных выводах, в глазах, скрывающихся за очками, промелькнул блеск. Стрэнг спросил: «Ты уверен, что 3D выстрелит?» Голос у Ван Яна был беззаботный и вместе с тем решительный. «Уверен. Через несколько лет, знаешь, это будет ураган. К сожалению, Светлячку не выпадет такой шанс». При упоминании Светлячка Стрэнг что-то вспомнил и опять тихо спросил: «Ты до этого говорил, что у тебя появилась какая-то новая идея по раскрутке Светлячка?» Ван Ян улыбнулся, кивнув головой. Действительно, была новая идея. Он считал, что должно получиться интересно. Интернет-маркетинговая стратегия всех компаний заключается в постерах, фото со съемочной площадки, новостях, которые застилают весь мир. Чем больше этого всего, тем лучше. Тебе не кажется, что что-то упущено? Трейлер. Бросив взгляд на задумавшегося Стрэнга, Ван Ян продолжил. Смотрел церемонию награждения МТВ. На премии МТВ ежегодно есть один самый популярный пункт программы – пародийный ролик. Стрэнг тотчас вымолвил: «Хочешь сказать, мы выпустим пародийный трейлер?» Ван Ян не понял, намекал ли он на собственную пародию, поэтому дополнительно объяснил: «Это лучше назвать имитацией. Представь, мы слепим из кадров классного мюзикла трейлер Светлячка, а музыка, реплики, название фильма, режиссер, главные актеры, дата премьеры. В целом это будет все тот же Светлячок, другими словами, лишь будут подобраны подходящие кадры. Джессика будет то драться, то танцевать. Трейлер Светлячка в стиле классного мюзикла. Понятно, понятно». Стрэнг не удержался от улыбки и, глядя на экран, сказал: «Трейлер Светлячка в стиле заколдованной Эллы, и я пока не понимаю, как эту тему можно продвинуть. Заколдованную Эллу снимали не мы. Для начала мы займемся тем, на что у нас есть авторские права. Трейлер в стиле фильмов «В погоне за счастьем», «Джуна», «Похмелье», «Ледниковый период». Ван Ян перечислил названия, как будто накидывал набросок, и сказал: «Потом мы разрешим всем пользователям использовать любые произведения Flame Films для создания пародийного трейлера, организуем конкурс, где поощрим пользователей за креативность». У Стрэнга засверкали глаза, он, кажется, увидел недобрую ухмылку Ван Яна, как у непослушного ребенка, и услышал, как тот дальше сказал: «Знаешь что, если установится классная, веселая атмосфера, умелые пользователи сами начнут клепать трейлеры в стиле классических фильмов разных стран. Светлячок в стиле Форреста Гампа, Титаника. Подумать только». Невольно повысил голос от возбуждения Ван Ян и вскинул руки, после чего тихо произнес: «Если весь интернет заполонят трейлеры Светлячка с пафосной музыкой и смешными кадрами, они после просмотра пойдут смотреть оригинал. Весь интернет. Что будет потом? ХМ». Стрэнг притворился, будто задумался. «Будут высокие сборы». Ван Ян легонько щелкнул пальцами правой руки и сжал кулаки. «Вот именно». Стрэнг закивал головой. «Вот он, вирусный маркетинг». Ван Ян же заулыбался. «Еще ведь даже не стартовали съемки Светлячка». Он произнес: «Для начала я должен хорошо снять Светлячка, а затем сделать идеальный шаблон для трейлера». «Эй». Двое людей какое-то время в тишине смотрели заколдованную Эллу, как вдруг Стрэнг окликнул Ван Яна и, пристально всматриваясь в него, прищелкнул языком: «Ян, я заметил, что после женитьбы аппетиты у тебя только выросли». Ван Ян пожал плечами и вскинул брови. «Ничего не поделаешь, в следующем году родится малыш, мне нужны деньги на подгузники». Глава 299. Достижение внутренней гармонии. Хлоп-хлоп-хлоп. Когда на большом экране завершился показ 106-минутной заколдованной Эллы, в проекционном зале раздались разрозненные аплодисменты, после чего все, кто ознакомился с технологией DLP Cinematm, повставали и отправились на выход. Ван Ян и Марк Стрэнг, беседуя друг с другом, вышли из зала и уже собирались посетить находившийся в другой стороне выставочный зал Sony Pictures Entertainment, чтобы посмотреть передвижную выставку «Человека-паука 2», как в этот момент Ван Ян заметил одного человека, проходившего неподалеку. Предупредив Стрэнга, он пошел поздороваться. «Привет, Натали». «Привет». Натали была одета в бежевую футболку и синие джинсы клеш. Гладкие, коротко остриженные волосы не доходили до плеч и закрывали уши, на лицо был нанесен легкий макияж, длинные, прямые брови добавляли ей суровости. Она абсолютно равнодушно бросила на Ван Яна мимолетный взгляд и, даже не замедлив шаг, пошла дальше, словно они были незнакомы. «Какого?» – невольно пробормотал Ван Ян. Проходившие рядом по коридору люди покосились на него. Они узнали этого паренька. Это же волшебный юноша. Видя, что Натали и след простыл, Ван Ян развернулся и пошел прочь. Эта девица не присутствовала на его свадьбе, уже давно не звонила ему. При последней их встрече, на Оскаре, держалась отстраненно. Видимо, их братским отношениям пришел конец. Они ведь были знакомы больше 5 лет, из незнакомцев превратились в близких друзей, не имеющих секреты друг от друга. Может, это был своего рода броманс? Еще до знакомства поползли сплетни о них, хотя они никогда не пересекались. Потом он чуть не сбил ее с ног, врезавшись в нее на входе в нью-йоркскую кофейню. Тем же вечером она внесла залог за его освобождение, затем последовали Джуна, их поцелуй в Гарварде, ее визит к нему в тюрьму. Ощущения, что я только что испытала, оказались куда лучше, чем я себе представляла. Ты тот самый, интересно. Обуреваемый сумбурными мыслями, Ван Ян прошел часть пути до зала Sony Pictures Entertainment, как вдруг из-за спины донесся голос. «Привет!» Он остановился, обернулся и увидел, что позади него, с холодной улыбкой на лице, стоит реальная Натали. Она выпучила глаза, повторив: «Привет!» Ван Ян сначала оторопел, после чего пришел в себя. «Привет, что такое?» «Ничего», Натали как-то неестественно провела рукой по волосам. Просто еще недавно она вспоминала некоторые моменты из их прошлого, а затем ноги почему-то сами понесли ее к нему, хотя она ведь твердо решила игнорировать его. Глядя на его лицо, она произнесла: «Аво, ты опять похорошел». Ван Ян пребывал в легком шоке, он невольно вымолвил: «Заметила, я во время медового месяца заезжал в Южную Корею». Натали с недоумением призадумалась и в следующий миг, когда до нее дошло, прыснула: «Какой же ты испорченный, не зря тебя отчислили». Ван Ян поспешил ответить: «Эй, я азиат, значит, шутка не оскорбительная». Двое людей, тихо разговаривая и смеясь, зашагали по коридору. Уверена, корейцам бы это не понравилось. «Но я наконец-то поняла, почему у тебя еврейский нос, он же не настолько большой. О, по-моему, тебе в следующий раз стоит заехать в Израиль, сравнишь». Уже приближался вечер, по небу над Лас-Вегасом разливался чарующий закат. Двое людей гуляли снаружи отеля «Парис», где проводилось мероприятие «Шевест». Они любовались возвышавшейся неподалеку копией Эйфелевой башни и разговаривали о текущих делах. Вокруг шумели огромные фонтаны. Оба человека никогда не боялись, что их заснимут папарацци. Даже если и сфотографируют, в интернете уже имелось достаточно их совместных фото, все знали, что они друзья, сплетни об их романе ходили давно, но так и не были подкреплены никакими реальными доказательствами. После съемок в близости появился какой-то новый взгляд на любовь. Когда разговор перешел с повседневности на кино, Ван Ян в какой-то момент задал Натали этот вопрос. Близость, в которой она сыграла, и съемки, которые недавно закончились, являлась экранизацией одноименной пьесы и рассказывала сложную, запутанную любовную историю. Натали протянула: «Ну», и оба человека почувствовали, что для того, чтобы их дружба укрепилась, настало время окончательно прояснить кое-какие вещи. Вскинув голову и уставившись вдаль, заслоненную башней, Натали молча пнула ногой и беззаботно ответила: «Какой-то взгляд. Сценарист и режиссер имитируют глубину и якобы закладывают так называемый глубокий смысл». Ван Ян невольно нахмурился, подметив: «Так к делу подходить нельзя. Имитируют они или нет, ты не сможешь хорошо сыграть в фильме». Натали, слабо улыбнувшись, пожала плечами: «Это сейчас такое мнение, недавно в голову пришло. Во время съемок я никогда так не мыслю, иначе бы я не стала играть. Это исследование, я ценю близость, хотя она мне вдруг показалась забавной». «Почему?» – заинтересовался Ван Ян. Несколько прохожих, прошедших мимо, обернулись, всмотрелись в спины двоих людей и, похоже, смутно различили в них волшебного юношу и Натали Портман. «Майк Николс, этот тип снял «Выпускника» и «Близость». Бенджамин и Дэн созданы им. Ха-ха». Качая головой, рассмеялась Натали. «Бенджамин, главный герой «Выпускника», скромный, запутавшийся юноша, который только-только вступает во взрослую жизнь. В конце же он заполучает трогательную, чудесную любовь. Дэн, главный герой «Близости», мужчина, который, предавшись соблазнам, старается усидеть на двух стульях, но в итоге всего лишается.